Глава 5. Хан. Рыженькая откровенно испугалась, распахнула опять свои глазищи и отпрянула от меня. Ведьма зеленоглазая. Интересно даже, насколько ее глаза вообще способны расширяться. Казалось, что вот-вот и выпадут, но нет. Красивая девка. Это было невозможно не заметить. Женственная, да одури, даже сейчас довольно помятая после прошедшей ночи. Не выспавшаяся, запуганная. Такая нежная, такая хрупкая, такая беззащитная. Я внимательно осмотрел ее с головы до ног. Девчонка была весьма привлекательна, стройненькая, грудь небольшая, но стоит торчком. Как раз в мою ладонь поместится. Юбка на высокой попке натянута плотно, открывает круглые коленки. Кожа на них чуть розовее, чем на икрах. Нежная, гладкая, как откровение. Длинные рыжие волосы, целая копна, надо будет обязательно потрогать. Я представил, с каким кайфом можно будет запустить в этот золотистый водопад руку, сжать пальцы, намотать на руку, притянуть ее голову к своему паху. Уф, да уж, я бы с удовольствием покувыркался с ней в другое время, возможно, оставил бы ее рядом с собой даже не на одну ночь. Что-то царапнуло душу, но думать об этом пока было некогда. Не сейчас. Сейчас у меня на нее другие планы. Ждала меня. Она смутилась, отвела взгляд, закусила розовую нижнюю губку. Блять, красиво. Ждала. В зеленых глазах сверкнула крохотная молния. Лубик наморщился, а взгляд уперся мне в переносицу. Ух ты, девочка решила показать зубки. Зря. Ждала это хорошо. Созрела что-то мне рассказать? Признаться? Мне больше нечего вам рассказывать. Все, что я знала, уже рассказала. Она насупилась, в глаза не смотрит, но не отступает. Обхватила плечи руками. Тонкие пальцы напряжены, видно. Царапает неосознанно ткань кофточки. Сопит напряженно. Да у нас тут бунт? Ну-ну. Я подхватил стул, на котором она сидела, развернул к себе наоборот и сел, опершись локтями на спинку. Уткнулся в смазливое личико тяжелым взглядом. Девчонка переступила стройными ножками, одернула юбку и снова обняла себя за плечи. Нервничает. Это хорошо, когда люди чувствуют себя неуютно и в зависимости от другого человека, они незаметно для себя выдают нужную информацию и даже не всегда словами. Рыженькая нервничала, но ничего не показывала. Совершенно ничего. Я уже все знал про нее. Мои ребята умели собирать информацию быстро и качественно. Действительно врач. С красивым именем Роза. Оно ей действительно подходило, я не мог этого не признать. Даже удивительно, что такая девка жила так скромно и тихо. Работа, дом, отсутствие постоянного мужика. Может, у нее проблемы какие-то? «Блядь, Хан, о чем ты думаешь вообще? В твоем доме лежит подстреленный рус, а эта воделиноглазка вполне может что-то знать об этом». «Что тебе пообещали? Деньги? Другие ништяки?» Снова распахнутые глазища. Я наблюдал, как на дне зеленых омутов недоумение перерастает в досаду. Чувство странного облегчения разлилось в душе. «Что за херня-то?» «Мне никто ничего не обещал», — чеканит строго, смотрит прямо в глаза. «Я не знаю ничего про это покушение, и этих парней видела впервые в клубе. Как вы этого не поймете? Я же рассказала уже 100 раз!» Нервничает, почти кричит. Кричит, потому что боится, а значит, нужный мне эффект достигнут. Но хреново то, что меня это все не приближает к решению вопроса. «За кровь Руса я буду мстить жестоко. Дело не в том, что хотели убить меня. Я бы даже предпочел, чтобы эту пулю поймал я, а не брат. И точно знаю, что он сказал бы то же самое». Дело в том, что рыженькая оказалась замешана в этом дерьме, а мне надо в нем разобраться и наказать тех, кто виновен. И решить, я этот зеленоглазый тонкий стебелек ломаю нахер? Или нет?